служебным положением. Во время пира, устроенного в зале процветания и счастья, неожиданно вошел Лайда и доложил. Начальник приказа парчевых одежд, почтенный господин Джао, прибыл с визитом в сопровождении нескольких чиновников. Я попросил у него визитную карточку, но господин Джао сказал: «Мы в близких отношениях с твоим господином, и это излишне». С этими словами он вышел из коляски и направился к воротам. «Прошу вас, господин, встретить его». «Никогда у нас с этим Джао не было близких отношений», — мелькнуло в голове Дзя-Джена. «Зачем он приехал? Пригласить его к столу неудобно, но и отказать нельзя». «Скорее выйдите к нему, дядя», — прервал его размышления Дзя-Лянь. «Пока вы будете раздумывать, он со своими людьми придет сюда». В это время прибежали слуги, присматривавшие за вторыми воротами. «Господин Джао идет сюда!» Дзя-Джен, а за ним и другие, вышли встречать прибывших. Начальник приказа Джао, весь расплывшись в улыбке, проследовал прямо в зал. Некоторые из его помощников, отчасти знакомые Дзя-Джену, молча прошли следом за своим начальником. Дзя-Джен никак не мог догадаться, что это значит. Он тоже прошел в зал и предложил приехавшим сесть. Среди родственников и друзей, приглашенных Дзя-Дженом, некоторые были знакомы с начальником приказа, но тот прошел мимо, словно не замечая их. Он подошел к Дзя-Джену, взял его за руку и, улыбаясь, сказал ему несколько любезных, ничего не значащих слов. Поняв, что приход Джао не сулит ничего хорошего, одни из присутствующих постарались незаметно скрыться во внутренних комнатах, другие отошли в сторонку. Дзя-Джен собрался заговорить, но вбежал запыхавшийся слуга и сообщил: «Господин Сипинский Ван!» Дзя-Джен торопливо бросился к дверям. Ван уже входил в зал. Начальник приказа Джао подошел к Сипинскому Вану, справился о его здоровье и сказал: «Поскольку вы уже прибыли, пусть ваши люди вместе с моими встанут на страже у всех ворот». Чиновники почтительно поддакнули и вышли. Дзя-Джен и другие сразу поняли, что дело плохо, и бросились на колени перед Сипинским Ваном. Тот, усмехаясь, обеими руками поднял Дзя-Джена и произнес: «Извините, что мы вас побеспокоили, но дело слишком серьезное. Государь прислал нас объявить господину Дзя-Ше свое высочайшее повеление. Ныне у вас полон зал гостей, среди которых, как я полагаю, находятся ваши родственники и друзья. Я попросил бы их разойтись. Пусть останутся только те, кто живет здесь». «Хотя вы и добры, почтенный Ван», — заметил Джао, «но только я думаю, что людей из восточного дворца Нинго отпускать не стоит, так как дворец, наверное, уже опечатали». Тут все поняли, что дело касается обоих дворцов, и очень досадовали, что не могут поскорее уйти. Но в этот момент Ван сказал: «Передайте всем чиновникам из приказа парчевых одежд, что я отпускаю родственников и друзей семьи Дзя. Пусть их не обыскивают и не задерживают». Как только родственники и друзья услышали такое приказание,